Часть вторая. Пегги Клам начинала волноваться. Между прочих вещей находился герметически закупоренный бочонок, который смущал ее воображение. «Джон, как ты думаешь, что может быть внутри? Два человека его с трудом поднимают». И она увеличивала ставки все выше и выше, вытягиваясь на цыпочки. Некоторые со смехом оборачивались на нее, специально взвинчивая ставки. Она получила бочонок за $15, и, будь на то ее воля, тут же бросилась бы его открывать. Почему бы ему не спрятать свое серебро в бочонок? Слишком тяжело, чтобы тащить с собой в Англию. Он наверняка думал послать его за собой фрахтом. Те немногие, кто не знал Пегги, все время на нее оборачивались. Тем более, что на ней была смешная шляпка с пером, колышущимся над лбом, и у дверей стояла большая машина с личным шофером. О сокровищах, которые люди приобретали на распродажах за несколько центов или долларов, ходили целые истории. Длинный баул в очень хорошем состоянии, но недостаточно тяжелый для пресловутого серебра. «Это для тебя, Джон!» «Всегда будет куда класть свои денежки. 5, 6, $10». Он хотел было остановиться, но она его подзадоривала. «Если ты не возьмешь, возьму я». Было пыльно, пахло и приятно, и не очень. Никто не садился. А кроме того, хотели этого или нет, давало о себе знать нервное напряжение. Когда они вышли, заплатив за покупки, миссис Клам настояла, чтобы бочонок и баул поставили на грузовичок, который следовал за машиной. Нужно было отпереть ограду. Три человека еле-еле перенесли бочонок в гараж. «Инструменты, Терра! Давай! Говорю тебе, что хочу его открыть сама!» Джону пришлось помогать ей. И когда вышибли дно, оказалось, что бочонок был до отказа набит гвоздями, да такими ржавыми, что они превратились в какую-то рыжую массу, как руда. Тем хуже. Она с досадой поджала губы. «Серебро, значит, у тебя. Подумать только. А я-то, дура, заставила тебя увеличить твое состояние». У баула когда-то был ключ, но он потерялся. И они открыли замок ножницами. Гвоздей в бауле не было, только старые бумаги. Та, что лежала сверху, вызвала у них приступ хохота. Это была программка «Sunburn Palace», на которой была изображена танцовщица, выставляющая на показ свою грудь и ляжки. Надпись гласила: «Сегодня вечером первое выступление блондинки Мэри». Программке исполнилось полвека. Остальные бумажки состояли из меню, газет, программ радио, пожелтевших фотографий, на одной из которых повешенный. «Отлично», — заявила Пегги Клам. «Пойдем выпьем что-нибудь, прочистим горло от пыли». Она направилась к дому. Там, как всегда, надрывался телефон. По обе стороны от гаража лужайки, заросли цветов. Слева сад, полный птиц, света и теней. Келли ощутил на шее легкое дуновение. Шофер вернулся к машине. Пегги крикнула с порога. «Ты идешь?» Снова телефон. Она искала в сумочке ключ. Не найдя его, решила войти через маленькую дверь, которой никогда не пользовались и забывали закрывать. Он же, согнувшись при погибели, обеими руками разгребал бумаги, будто месил тесто. Тесто это как бы оживало под руками, потому что он узнавал мелькавшие перед ним имена и лица. Он сам был когда-то частью этого, исчезнувшего теперь мира. Ему едва исполнилось 19, и он только приехал сюда вместе с другим. И блондинку Мэри, с годами растолстевшую, он тоже видел. Она тогда еще танцевала в Sunburn Palace, а потом уехала во Францию, откуда была родом. Он знал пионеров Запада, основавших город и начавших разработку копий. Пегги Клам потявкивала в телефонную трубку. Окна были открыты. И он слышал, как она рассказывает, вдобавок к истории Пакитты, и историю про гвозди и старые бумаги. Смех ее дробно звенел в воздухе. «Джон, дорогуша!» Ее снова отвлек телефонный звонок. А он, нахмурившись, выпрямился, в груди слегка покалывало. Только что в верхнем углу пожелтевшего письма он прочел дату. 13 августа 1909 года. Точно за 2 дня до засады, которая едва не стоила ему жизни, в тот день, когда он возвращался к себе на ранчо. А дальше, между почти стершихся строк, имя Ромеро, человек, который пытался его убить, и которого убил он. Он старался прочесть еще что-нибудь. «Джон! Джон!» Ошибка — довериться. Ромеро, который... «Джон, дорогуша, брось эти глупости! Мне сию минуту нужно уходить! Представляешь, Пакита родила двойню! Мне не терпится на них посмотреть, на этих крошек! Ты ведь поедешь со мной?» Он поднял на нее ненавидящий взгляд. «Или лучше не надо, это место не для мужчин. Тем более, что там, может быть, будет отец». Она снова засмеялась. «Что ты делаешь?» Он бережно складывал письмо в свой бумажник. Искал какую-нибудь веревку, чтобы перевязать баул. «Уж не хочешь ли ты взять с собой эту гадость?» «Я вызову такси», — сказал он. Он был серьезен, но говорил как-то неуверенно. «Что с тобой?» «Ничего. Кстати, я обещала тебе виски. Ты же знаешь, где бутылка. Я переодеваюсь». Вот так и не иначе. Переодевается для больницы. А телефон тем временем успел прозвонить 3 или 4 раза. Джон же, пока она занималась всем этим, налил себе в стакан виски и выпил его без воды. Пегги так Келли Джона и застала. Бутылка виски на столе перед ним и стакан, который он так и не выпустил из руки. «Что на тебя нашло, дорогуша?» Почему у него такое перевернутое лицо, будто потерявшее свою определенность? И взгляд медленно, почти боязливо, ищет окна соседнего дома. «Я ничего не сказал. Звоню насчет такси. Если бы не Пакита, я бы дала тебе машину». Это была ложь. Она ее никогда не давала. Она бы скорее отдала свой дом. «Ты забыл сигары. Тебе нужно сходить их поменять. Подумать только, в животе у этой малышки было 2 детей. А я-то, дура, думала, что у нее такой живот, потому что она много ест». Он уселся рядом с шофером, поставив баул позади себя. На Джейн Стейшн он пошел за своей лошадью, а шоферу приказал медленно ехать за собой. Его сестра Матильда должна была быть заинтригована, увидев облако рыжей пыли, передвигающееся по пустыне. А ведь бакалейщику в этот день ездить не полагалось. Она стояла перед домом вместе с Гонсалесом и стариком-китайцем, которого звали Чайна Кинг. Они смотрели на приближающегося Келли Джона, который прямо держался в седле и, казалось, тащил такси за собой на буксире. Келли Джон едва ли увидел их. «Я там кое-что купил», — неопределенно заявил он сестре. Чайна Кинг подхватил баул и потащил было в мастерскую, но Келли Джон в ярости крикнул. «Ко мне! Ко мне в комнату, слышишь? Я сказал, ко мне в комнату!» Обед ждал его. Праздничный обед с наивными Матильдиными изысками. Он еле притронулся к еде и то и дело посматривал на дверь своей комнаты. «Ты что, выпил?» — ласково поинтересовалась сестра. Перебрать ему случалось 3 раза в жизни, и он помнил их все. «С чего бы?» — подозрительно взглянув на нее, спросил он. Она сконфузилась и заюлила. «Не знаю, показалось. «Наверное, жара». Ее немного пугал взгляд брата. Он скользил мимо вещей, как будто бы их и не было. «Ты купил книги?» «Разве у него было заведено покупать книги целыми баулами, а?» «Мне что, мало лет, что я не могу себе купить то, что мне нравится?» Даже эти слова не рассмешили ее. Несмотря на свои 68, он не сказал «недостаточно стар». Он сказал «мне что, мало лет?» Сказал это как тогда, когда был мальчишкой, и она играла при нем в маму. Он вошел к себе. Дверь комнаты хлопнула, и Матильда увидела брата снова только вечером. Глава вторая. Одни все еще говорили «шахты», другие же говорили «у поляков». В какой же именно момент шахты забросили? В 1929 или в 1930? Большая часть жилы к тому времени была уже выработана, и работать стали себе в убыток. Поляки появились через несколько лет. И приехали не на повозках, запряженных быками, как пионеры Запада, а битком набившись в громыхающий старый грузовик, впереди которого двигался демонтированный форт. Дорогу, помнилось, они не спрашивали. Двигались, как птицы, которых ведет инстинкт. Место для лагеря меняли 4 или 5 раз, а потом завладели бараками, построенными когда-то для шахтеров. Снова открывать шахту они не стали. Вырыли новую, немного выше того места в горах, и начали ее разрабатывать. Сколько было поляков, никто точно не знал. Во всяком случае, один старик, которого возили в кресле, потом 2 мужчин и подросток. Они работали в шахте. Иногда им помогали грудастые девицы. Были еще женщины, и были дети, большие и грудные, так что было невозможно понять, в каких поляки семейных отношениях. Шахта эта находилась тут, милях в 2, не больше. И Джон Келли, ни слова не говоря, сел на лошадь и не сказал, когда вернется. Матильда, поджидавшая его у двери комнаты, заметила, что выглядит брат еще решительнее, чем накануне. Разыгрывал ли он ее, или действительно случилось нечто столь серьезное, о чем он не мог рассказать даже ей? Он и словом не обмолвился про баул, и перед тем, как уйти, запер дверь на ключ. Не сказал он и почему снова надел городские брюки. Мало того, выехав с ранчо, он сделал то, что можно было ожидать менее всего на свете. Ведь Матильда, стоявшая на пороге, знала его как никто другой. Вместо того, чтобы поехать по тропинке, что вела к Джейн Стейшн, или по той, что называлась Старой, он выбрал заброшенную дорогу к шахте и направил лошадь прямо по ней. Как будто другого пути не существовало. Как будто 38 лет в доме Келли Джона не существовало запрета на это имя. Он скрылся за первой насыпью, и когда выехал на следующий бугор, справа от него появилось ранчо, строения которого походили на городской дом. Слева у подножия горы что-то вроде помоста. Большое колесо, висящее в воздухе. Все, что осталось от шахты. Целых бараков было 4 или 5. Некоторые просто исчезли с лица земли. Келли Джон наклонился и заговорил с девчушкой, которая присматривала за мальчуганами. Она взглянула на него поначалу как глухая, так как привыкла, что к ней обращаются на языке, который она не знает. Потом сдвинула брови. То ли угадала фамилию Дженкинса, то ли имя Майлз. И слегка покраснев, указала саднику на соседние хибары. В этих жили только поляки. Самые дальние халупы выбрали 2 семьи ковбоев, так что между 2 группами строений располагалась как бы ничейная заброшенная земля. «Майлз Дженкинс», — повторил свой вопрос Келли, старухи, развешивавшей на проволоке белье. Ничего ему не отвечая, она закричала пронзительно, как баба из предместья. «Майлз! Майлз! Тут тебя Келли Джон спрашивает!» Келли Джона обогнал юноша выше его почти на голову. Грубые голубые джинсы плотно облегали его бедра и ноги. Маленькая голова, широкополая черная фетровая шляпа, до полей которой он дотронулся пальцем, приветствуя гостя. Майлз Дженкинс ждал. Лицо его было непроницаемо, во рту жевательная резинка. «Тебя кто-нибудь нанял? А почему бы вам этого не сделать?» Келли нахмурился, опасаясь, что Дженкинс над ним смеется. Всем на свете было известно, что у него осталось всего 60 голов скота, и чтобы загнать их через несколько недель в кораль, посторонней помощи не потребуется. «Во всяком случае, такого бездельника, как ты, я бы не выбрал». Бездельник не изменил положение тела и продолжал жевать свою жвачку, не проявляя признаков любопытства. «Умеешь водить машину?» Вместо ответа Дженкинс указал на грузовик и форт поляков. «Права есть? Уже полгода. Забирай свою лошадь и пошли. Уйти всегда сможешь, если кто наймет». Так, бок о бок, не говоря ни слова, они двинулись к Джейн Стейшн. В тот день на лугу около бакалейной лавки испанца паслись две лошади. Автосонский автобус поднялись двое и вышли из него около гостиницы «Пионер Запада». В общем бы, как будто они так и ходили рядом друг с другом уже давно. Чувствовалось, что Майлз Дженкинс пойдет куда угодно, только бы Келли Джон его повел. Последний же несколько минут уже вышагивал по центральным улицам с видом человека, который что-то ищет. А Майлз никак не мог сообразить спросить его, что же тот ищет. «Да, где-то же я это недавно видел. У тебя, наверное, есть подружка, и ты наверняка водил ее фотографироваться». Искал он, оказывается, фотографа. И не абы какого, а того, у которого в витрине, как он помнил, значилось, что он занимается технической съемкой. «Подожди тут», — скомандовал Келли перед дверью. Взгляд, который он бросил внутрь магазина, нельзя было назвать доверчивым. Он оставил без всякого внимания девицу, улыбавшуюся ему из-за конторки, и направился прямо к мужчине в длинной черной блузе, который как раз проходил за шторой. «Извините», — тот попытался было указать ему на девушку, но тут же понял, что это бессмысленно, потому что есть такие собеседники, от которых, как понимаешь, так просто не отвязаться. «Вы ведь можете сделать увеличенную фотографию? У вас пластинка или пленка? Мне надо, чтобы вы увеличили один документ». Он бережно извлек из бумажника письмо и был шокирован тем, что фотограф смотрит на этот документ, как на какую-то бесполезную бумажку. «До каких размеров хотите его увеличить?» Келли Джону пришлось объяснить, что он читал, будто благодаря увеличению становится возможным прочесть буквы, которые стерлись в письме. На фотографии они слабо, но выступают. «Давайте, зайдите дня через 2-3. Уверенности в голосе никакой. Надо же было прежде попробовать. Что же касается Келли Джона, то ему удалось держаться и почти спокойно заявить, что ему необходимо, чтобы работа была выполнена тут же и в его присутствии. Победа, в конце концов, осталась за ним, потому что фотограф его боялся. Келли Джон терпеливо присутствовал при всех приготовлениях и дождался того, что фотограф передал ему оригинал письма из рук в руки. И только после этого исчез в темной комнатке для проявки. «Дорогой друг, С. снова уехал в Сан-Франциско». Что это Сан-Франциско, скорее угадывалось, чем читалось. «И у нас снова тишина, если не считать кое-каких волнений на шахте». Несколько слов стерлись. Забастовка. В субботу... Троеточие. У меня будут $2000. Невозможно прочесть всю строку или почти всю. Только слово «доллары» несколько раз. Троеточие. Среднее. Парадис. Там было только парад. Но Келли Джон угадал все слово. Он знал автора письма. А в Тусоне был когда-то и горный дом с танцами, который назывался Парадис. Троеточие. Тот же рецепт. Жди. Бисбей. Все это было, в общем-то, достаточно понятно для человека, который жил в Санбурне в 1909 году. Письмо было подписано М.Г. А это значит, что писал его малыш Гарри, которого называли еще счетоводом. Об этом гамблере еще сегодня говорили как о почти исторической личности для Аризоны. Малыш Гарри понастроил игорных домов с танцами повсюду, где мог, но самый большой был в Санбурне, и управлял им он сам. «У меня сообщить вам кое-что стерлось, когда много неразборчивых слов, виски...» «Потому что слухи беспокоят меня». Теперь Келли Джон приближался к величайшей тайне, которая заставила его поехать по тропе, ведущей к шахте, и привезти с собой Майлза Дженкинса, который именно в этот момент покупал ему машину. «Что до Г, не знаю, что он задумывает. Потихоньку готовится. Троеточие наверх. Троеточие стоит дорого. Зря. Доверяется Ромеро. И так не избежать пули или веревки. Заговорит до того». Дальнейшее интереса не представляло и только подтверждало авторство письма. Это скорее можно было угадать, чем прочесть. «Жду новую певицу из Нью-Йорка. На худой конец есть некий Бонни Бенсон». Келли Джон знал его. Его звали ББ, и он нашел свой конец в петле, который дает мне возможность. Дальше ничего интересного. Последняя же фраза стоила зато всего остального письма. «Если хотите предупредить КД, мне все равно. Итак, намечено это на 15-е после обеда. КД...» Это был он, Келли Джон. Письмо это, спокойно уведомлявшее о его скорой смерти, было кому-то отправлено, наверное, с нарочным. Этому кому-то предоставлялся выбор, предупреждать Келли Джона или не предупреждать. Малыш Гарри, перед глазами которого у него в заведении так много убивали, умывал руки. Главным, самым важным было это пресловутое «Г». Что же до «Г»? Не знаю, что он замышляет. Короче, было ясно, что некий «Г» заплатил Ромеро за то, чтобы тот убил Келли Джона из засады. А это значит, что если имя человека, который был действительным подстрекателем убийства, начиналось с «Г», то он не мог быть неназываемым. Но тогда это была самая большая драма, которую мог себе представить Келли Джон. Тогда вся его жизнь от начала до конца была испорчена. И не только его жизнь, а... Нет, нельзя расхолаживаться. Но стоило ему обо всем этом задуматься, как начинало казаться, что он перестает что-либо понимать. «Лучше уж смотреть в витрину, к которой прислонился Майлз Дженкинс. Его длинное тело так и прилипло к стеклу. Пусть Келли Джон хоть 2 часа пробудет у фотографа, но своего ковбоя он найдет на том же самом месте. Разве что за спиной у него будет прилеплена к витрине жевательная резинка. Этот Г... Может быть, даже было бы проще, если бы в письме была именно буква «Г». Этой ночью Джон несколько часов кряду рассматривал письмо в лупу под разным освещением. И то ему казалось, что это «Р», то О, а иногда даже В или Э. Будь это буква Э, ничего бы не изменилось. Хотел ли он, чтобы что-нибудь изменилось? И этот вопрос он тоже с яростью отбрасывал. Потому что в конце концов, если это «э», то надо было бы просто продолжать жить, как он жил. Разве он не привык к такой жизни за эти 38 лет? А если не называемый, больше не тот, кого нельзя называть? Ну вот, фотограф появился с большим мокрым отпечатком. «Хотите, чтобы я его высушил, и вы его взяли с собой? Ну а пленка высохнет только через 2-3 часа». «Отдайте ее мне!» Он схватил ее, скатал в желатиновый комок и запихал в карман. Тем временем высох отпечаток, который он уложил в коричневый конверт, так и не посмев на него взглянуть. Когда он вышел, Майлз Дженкинс отлепил свое бесконечное тело от витрины и последовал за ним, не говоря ни слова. «Было ли это возможно?» Ровно 38 лет он жил с одной мыслью, с одной уверенностью, и в каком-то смысле сжился с ней. Она стала осью его существования и в большей или меньшей степени оказывала влияние на все, что его окружало. В одно прекрасное утро один уже немолодой человек отправился на завтрак к этой сумасшедшей Пегги Клам. Разве в глубине души не любил он всегда Пегги, и не водила ли она его все время за нос? Кстати, о Пегги. Если это было Г, то она тоже ошибалась. Она все время ошибалась, и хорошие становились плохими, а плохие — хорошими. Он сам это понимал. Итак, старая безумица Пегги затащила его в мебельный склад, купила бочонок ржавых гвоздей, и его самого заставило купить старый зеленый баул. Он знал, что Дженкинс под маской своей невозмутимости задавался вопросом, когда они пойдут покупать машину и какую марку выберут. Ну а Келли Джон мучился мыслью, в каком углу изучить отпечаток, который был у него и который он нес как драгоценность. В барах за ним будут наблюдать. Пойти к Пегги на это уйдет не один час, и придется ей все рассказывать в перерывах между ритуальными телефонными звонками. Кто знает, не побежит ли Пегги к сестре и не бросится ли ей в объятия, или просто взять и разорвать письмо. В холле гостиницы «Пионер Запада» было слишком людно. Келли Джон нигде не чувствовал себя в безопасности. В этом шероховатом конверте, который он держал в руке, находилась честь одного человека, может быть, его собственная. Он пошел быстрее и остановился перед гаражом, где продавались подержанные машины. Ни в пример Дженкинсу, ни марка, ни форма, ни цвет машины его не интересовали. Ему требовалась машина, чтобы удобнее было переезжать с места на место. Он не взял самую дешевую машину, боялся, что она ненадежна, а выбрал подороже, подписал чек и заполнил бумаги, в то время как Майлз Дженкинс отправился со служащим гаража испробовать машину на улицах города. На секунду его оставили одного в застекленной конторе. Он вытащил конверт и уткнулся в то место, которое так хорошо знал. На фотографии оно было еще хуже, чем на оригинале. 60% из 100 было за то, что это была буква «Г», но это также могла быть буква «Э», «О» и «Б». «Куда вас отвезти, патрон?» Он пока не знал. Первой мыслью было отправиться в Санбурн, но было уже поздно, да и города там больше нет. Шахты уже многие годы заброшены. Скважины зияли. Большинство домов расползлись, будто сахарные, а из 20 000 жителей осталось разве что человек 600, да и те были по преимуществу новоприбывшими. Привлекли их сюда врачи, которые старались сделать из мертвого города курорт. «Майлз, «Не знаешь, что стало с детьми малыша Гарри?» Майлзу Дженкинсу было 19. Он наизусть знал все подвиги ковбоев, но о знаменитом содержателе игорных домов ничего не слышал. «Останови около бара «Пионер Запада». Автомобиль еще пригодится». В этот час в «Пионере Запада» всегда было несколько старожилов, больше коммерсантов, чем владельцев ранчо. Но некоторые действительно знавали великие времена. «Послушайте, малыш Гарри продал свой последний салон в 1900...» «Минутку, Джим! В каком году твоя дочь вышла замуж?» «Дурак! В этот год кончилась война! В 1918-м! Именно в том году малыш Гарри купил дом на этой самой улице, там, где теперь торговая палата. К нему приехала его вторая жена. Это довольно запутанная история. У малыша Гарри было 4 жены. Первая бросила его. Не знаю уж где там. Минутку. А на этой мексиканке он женился по контракту. Ну, конечно. Он подписал ей контракт на 5 лет. А 5 лет спустя они расстались хорошими друзьями. Было еще 2. Но именно мексиканка приезжала к нему в Тусон, когда он удалился от дел. Все думали, что у малыша Гарри было много денег. Ну а начали они жить довольно бедно, всего с одной служанкой. Бороду он отпустил длинную, и она была совсем седая. Ходил с палкой, и жена поддерживала его под руку, а следом за ними бежала маленькая собачонка. Кажется, какой-то писатель приехал из Нью-Йорка писать о нем книгу, но он не захотел. А дети? Их у него было 3 или 4. Помню мальчика. Он их отправил учиться на восток. И я не знаю, возвращались ли они когда-нибудь сюда или нет. В те времена Келли Джон жил на ранчо. Наверное, он встречал малыша Гарри на улицах Тусона, но не обращал на него внимания. Правда, цвет бороды его удивил. В Санбурне малыш Гарри, когда был лет на 20 моложе, носил квадратную бородку, еще почти черную. Где же Келли Джон видел старика и старуху с маленькой собачонкой, бегущей следом? Ему казалось, что в каком-то магазине или в ловчонке. Какая разница? В этой истории ничего не прояснялось. Баул принадлежал англичанину Роналду Фелпсу. Правильно. Фелпс наверняка знал гамблера в Сандурне. И наверняка мы его встретим потом в Тусоне. Правильно. Он мог приобрести у него старые проспекты, старые программки, фотографии, афиши, которыми был набит баул. Разве не все англичане в какой-то мере маньяки или коллекционеры? Все это было логично. Но каким образом в том же бауле, если это были вещи малыша Гарри, могло оказаться письмо, которое тот написал, а значит и отправил? И, следовательно, письмо это должно было находиться у его адресата. И как могла там оказаться всего одна бумага, присутствие которой среди этих вещей уже совсем не поддается никакому объяснению? Эта бумага тоже была в бумажнике у Келли Джона. Но он предпочитал не смотреть на нее, не читать имени другого. Form Point. 15 января 1897 года. Настоящим удостоверяется, что ниже подписавшийся Джон Эванс по прозвищу Келли Джон, 19 лет, и Энди Спенсер, 19 лет, проживающие у своих родителей в Form Point, договорились. Документ этот сочинил другой, потому что он работал в городе типографом, и ему случалось сочинять подобные бумаги для своего патрона. Келли Джон и Энди Спенсер пускают в общее пользование сумму в $200, которая послужит им общим капиталом для отправки к мексиканской границе. чтобы начать там заниматься разведением скота или поисковыми работами. Каковыми бы ни были результаты этого мероприятия, оба обещают не нарушать своего союза до истечения 20 лет. Как это казалось тогда долго? 20 лет! И каким стариком тогда им казался 40-летний мужчина? Сколько времени прошлой ночью не отпускали Келли Джона навязчивые видения? Он снова видел свою мать в снегу перед изгородью их фермы и лицо другого с темными горящими глазами. Черты у другого тогда были тоньше, и лицо было нервное. Под этой частью документа они расписались собственной кровью. В двух экземплярах, и каждый бережно хранил свой экземпляр в бумажнике. Когда они приехали, то были совсем детьми, узнали про шахту в Санбурне, 3 года жили как пионеры Запада. Стали ли они мужчинами? Сегодня, если немного подтолкнуть Келли Джона, он, наверное, стал бы утверждать, что мужчиной становишься только лет 60. Но ведь никуда не деть то, что на тех же самых листочках, где еще было место, они в 1902 дополнили текст. После того, как получили 2 смежных земельных участка, чтобы построить там то, что должно было называться «Ранчо кобыла потерялась». Это целая история, касающаяся Матильды. Ниже подписавшиеся подтверждают ранее данные обязательства. Они будут совместно обрабатывать участки, полученные ими, соответственно, на имя каждого, в горах Тусона, близ Джейн Стейшн, и что участки эти будут представлять собой один надел. Каждый из совладетелей, тем не менее, будет иметь право потребовать свою часть в случае своей женитьбы. Ни у того, ни у другого не было невесты, а жизнь, которую они вели, не давала им возможности видеть много девушек. Тем не менее, слово «женитьба» в их контракте появилось. Итак, документ этот всегда был только в 2 экземплярах, и свой Келли Джон по-прежнему хранил у себя и никому не показывал, даже Матильде, своей сестре, даже Пегги Клам. Листок, найденный в зеленом бауле, не был экземпляром другого, а только копией. Очень точной копией, тщательно выполненной по одному из оригиналов. Большая часть бумаг старика-англичанина принадлежала малышу Гарри, во всяком случае, происходила из его заведения. Как малыш Гарри смог заполучить копию документа, о котором должны были знать только Келли Джон и другой?